Вновь разливается с утра колокольным звоном храм. Помнишь, как тебя он звал в детстве, где так светло от слез глазам, где, поверив небесам, ты для Господа открыл сердце. Небу вознеси хвалу, чтобы свет рассеял мглу, чтобы люди истину узнали. На кресте застыла кровь, там, где вечная любовь за тебя, которую распяли. Ты потерял свой путь в ночи, как огарок от свечи тлеет грешная душа. Долго дым, все надежды и мечты, если не находишь ты в покаянии и любви Бога. Небу вознеси хвалу, чтобы свет рассеял мглу, чтобы люди истину узнали. На кресте застыла кровь, там, где вечная любовь за тебя, которую распяли. Небу вознеси хвалу, чтобы свет рассеял мглу, чтобы люди истину узнали. На кресте застыла кровь, там, где вечная любовь за тебя, которую распяли. За тебя, которую распяли.